Прозвенел звонок, и они в развалочку двинулись в класс. Вечером в 10 часов он зашел в аптеку закусочную, чтобы позвонить из автомата. «Оператор, соедините меня, пожалуйста, с полицейским участком в Стратфорде, Коннектикут». «Нет, номера я не знаю». Щелчки в трубке. Выясняют. Полицейского звали Нелл. Уже тогда он был седоватый, на вид лет 45. Впрочем, детский взгляд часто бывает ошибочным. Они с братом росли без отца, о чем каким-то образом узнал этот человек. «Зовите меня, мальчики, мистером Неллом». В кафетерии братья съедали свои школьные завтраки, сложенные в пакеты. Мама давала каждому по никелевой монетке на молоко. Дело было еще до того, как в школах ввели бесплатную раздачу молока. Иногда в кафетерий заглядывал мистер Нелл, поскрипывая кожаным ремнем, из которого вываливалось брюшко, с револьвером 38-го калибра сбоку, и покупал им с братом по пирожку с секретом. «Где вы были, мистер Нелл, когда они убивали моего брата?» Наконец его соединили. Трубку сняли после первого звонка. «Стратфордская полиция». «Здравствуйте», — говорит Джеймс Норман. «Я звоню из другого города». Он сказал, из какого. «Вы не могли бы связать меня с каким-нибудь офицером, который служил у вас году в 57-м?» «Минуточку, мистер Норман». Небольшая пауза и новый голос в трубке. «Говорит сержант Мортон Ливингстон. Кто вас интересует, мистер Норман?» «В детстве мы звали его мистер Нелл», — сказал Джим. «Вам это что-нибудь...» «Еще бы! Дон Нелл на пенсии. Ему сейчас должно быть 73 или 74. Он по-прежнему живет в Стратфорде?» «Да, на Барнем Авеню. Вам нужен адрес и телефон, если можно». «Окей. Вы хорошо знали Дона?» «Он покупал нам с братом пирожки в Стратфордском кафетерии». «Вспомнили. Кафетерий уже лет 10 как не существует. Обождите немного». После короткой паузы он продиктовал ему адрес и телефон. Джим записал, поблагодарил, повесил трубку. Он снова набрал 0, дал оператору номер телефона и стал ждать. Когда на том конце провода раздались гудки, он почувствовал горячий прилив крови и подался вперед, стараясь не глядеть на кран с питьевой водой. В 2 шагах от него читала журнал «Пухлявая девочка». Донесшийся из трубки мужской голос был звучен и отнюдь не стар. «Алло!» Одно это слово разворошило целый пласт воспоминаний и ощущений, таких же сильных, как павловский условный рефлекс на какую-нибудь забытую мелодию. «Мистер Нелл? Дональд Нелл?» «Да», — говорит Джеймс Норман. «Вы случайно меня не помните?» «Как же?» — тотчас отозвался голос. «Пирожки с секретом. Твоего брата убили ножом. Жалко. Милый был мальчик». Джим ткнулся лбом в стекло кабины. Напряжение вдруг ушло, и он почувствовал себя этакой тряпичной куклой. Он с трудом удержался, чтобы не выложить собеседнику все как есть. «Тех, кто его убил, так и не поймали, мистер Нелл». «Я знаю. У нас были ребята на примете. Если не ошибаюсь, мы даже устроили опознание». «Имена при этом не назывались?» «Нет, Научные ставки к подозреваемым обращаются по номерам.